можно было разглядеть во всех подробностях красивую оперную форму мадьярских наездников. Красные мягкие головные уборы, голубые венгерки, теплые, отороченные мехом, несмотря на летний зной. Ало-сургучного цвета рейтузы. Один из всадников, одетый богаче и нарядней, сидевший на чудесной полукровке, офицер. Короткий миг взаимного колебания, миг, определивший, кому что выпало. Венгры, не желая встретиться в шоке, трое против пяти, повернули коней и напрямик без дороги, целиной, через поле, кинулись на утек. Загорский, охваченный спортивным охотничьим чувством, дав шпоры своей лошади, погнался за этими гусарами в оперной форме. Оглядываясь, он видел, что четверо своих отстают, и не мудрено. Куда же угнаться строевым солдатским лошадкам за породистым гутнером? Да и все снаряжение Загорского куда легче. Ни тяжелые походные седловки, ни карабина с пикой. В смысле вооружения он очутился на вахмистерском положении. Револьвер да шашка. Само собой так вышло с молчаливого одобрения Гаврила Тимофеевича. Он не думал, что преследует один троих, да еще удаляясь от своих и приближаясь к неприятельским линиям. Не было ощущения опасности, тревоги. Было необыкновенно ясно и бодро в мыслях. Он с удовольствием сознавал, что после двухлетнего, даже трехлетнего отсутствия тренировки, он прочно сидит в седле. Он вспоминал отрывочно и ослепительно ярко, в то же время любимую девушку, видел ее перед собой, как никогда не видел, сидя рядом с нею, и часть белой нежной шеи, переходящей в круглое плечо, и прядь волос у маленького розовеющего уха. Видел все, чего не замечал раньше. Он хотел веру грубой, сильной страстью вырвавшегося на волю центавра, хотел как женщину. А полевой галоп четырех всадников, другие четверо безнадежно отстали, давно перешел в карьер. Эта бешеная скачка через кусты, канавы, плетни, рытвины живо напомнила Загорскому парфорсной охоты, когда, мчась на самом хвосте у собак, он боялся упустить удиравшую впереди во все лопатки лису. Был момент, расстояние определилось так. Всего шагах в 50 от Загорского неслись рядом оба венгерских солдата, а значительно дальше, и это дальше все увеличивалось, уходил, распластываясь на своей полукровке, офицер. Он поминутно оглядывался, стреляя в воздух из револьвера, скорее для собственного успокоения. Загорский решил, не теряя минуты, что необходимо захватить офицера. Но для этого надо сначала спешить солдат. И он обстреливал их методически из своего парабеллума. Одну пулю в лошадь, другую во всадника. Одну пулю в лошадь, другую во всадника. И вот левый гусар, откинувшись навзничь, взмахнув руками, упал. Его лошадь неслась вперед. Лошадь соседнего гусара свалилась вместе с всадником, раненая в круп. Теперь у Загорского осталась впереди самая лакомая добыча — офицер. А в парабеллуме осталось два патрона. Он неистово шпорил своего лузиньяна, холодея при одной мысли, что офицер уйдет. О, может уйти на своей великолепной полукровке. И вот, сблизившись примерно к шагов на 250, Загорский дал один за другим два выстрела. Лошадь на всем скаку закинулась круто, медленно оседая вся на задние ноги. Всадник, по инерции описав дугу, всем своим нарядным цветным телом, пронесшись над головой коня, упал в саженях вдвух от лошади, закопав основательную редьку. Загорский отчетливо вспомнил, что так, именно так упал однажды на парфорсных охотах штаб-ротмистр Кипарский. Венгерец, несмотря на сильные ушибы, поднявшись на ноги, двинулся к хрипящей и бьющей ногами лошади вынуть притороченную к седлу саблю. Револьвер он в момент падения выронил. Да и все равно не было бы никакой пользы. Лейтенант успел его разрядить, поля в воздух. И Загорский расстрелял все патроны. Но когда венгерец кинулся было к сабле, навел на него пустой парабеллум, бросив по-немецки угрозу. «Малейшее движение, и я пристрелю вас. Руки вверх. Итак, идите впереди, да скорей, потому что у меня очень мало свободного времени». Лейтенант повиновался, забыв надеть свой красный кивер, гигантским полевым цветком, олевший на траве. Темные напомаженные волосы, несколько минут назад прилизанные так тщательно, с великолепным пробором, теперь взлохматились космами. Выбритое лицо отливало бархатной синевой, черные усики, шаблонная гусарская красота, не лишенная, однако, породистости. Итак, они возвращались назад. Лейтенант бежал с поднятыми руками, а в нескольких шагах от него, легким тротом, поспевал Загорский на своем лузиньяне, держа револьвер. На пути гусар, придавленный убитой лошадью, никак не мог высвободить ногу. Увидев это шествие, как конный русский солдат спешив конвоирует его лейтенанта, венгерец начал отстегивать у своего седла карабин. Загорский спокойно молвил офицеру: «Прикажите вашему нижнему чину не стрелять. Пока он выстрелит в меня, я уже успею вас уложить. Самое лучшее — помогите ему выкарабкаться из-под лошади, и пусть он идет вместе с нами». Лейтенант прокричал что-то по-венгерски, ущемленному лошадиной тушей всаднику. Тот, блеснув глазами, ответил коротким восклицанием и перестал возиться с карабином. Загорский подъехал вплотную. Лейтенант, гневный от унижения, ворча сквозь стиснутые зубы и, вероятно, призывая на голову русского всевозможные проклятия, вызволил своего гусара. Шествие продолжалось уже втроем. Вскоре подоспели навстречу на взмыленных лошадях три гусара с пиками. Четвертый, подобрав по дороге раненого Загорским в спину мадьяра и перекинув его через седло, вернулся с ним в штаб. Когда гусары окружили обоих пленников, Загорский с усмешкой щелкал впустую, нажимая спуск своего револьвера. Он пояснил лейтенант: «Ваш гусар мог подстрелить меня». Лейтенант взвыл от бешенства. Волчьим взглядом сверкнули темные, узкие, чуточку монгольские глаза. Возвращались, был уже вечер. Отгорал теплый пепельно-розовый июльский закат. Соседний лес дышал густым, таким густым, на вкус чувствуешь, ароматом смолы и еще чего-то. Сонно перекликались птицы, сгущался сумрак под сенью деревьев. Щеголеватый, в дорогой, отороченной мерлушками венгерке, лейтенант, шагая между потными, разгоряченными лошадьми, с морд которых падала пена белыми клочьями, отказывался понимать. До того с кинематографической быстротой мелькали события. Всего два дня назад в Будапеште давал он прощальный обед, хвалился грядущими подвигами. Затем догнал ушедший на границу полк, шутя вызвался в первую свою разведку. И вот он уже в плену, в русском плену, и шагает измученный, весь ноющий от падения, шагает неизвестно куда, и какие еще там ждут его ужасы. А в штабе ликование. Это первые